«Могу я увидеть это исследование?» – поинтересовалась Безграничная, и Кай невозмутимо передал свиток памяти. Изучив содержание артефакта, девушка хмыкнула. «Вы отлично подготовились ко встрече, юноша», – ничуть не смутившись, похвалила она Кая. «Но запрашиваемые вами 45% – это все еще слишком много. Основная ценность нашей помощи состоит отнюдь не в реализации товара, а в самом имени и могуществе корпорации. Только Атри может позволить себе торговать сразу по всей галактике и даже далеко за ее пределами. Более того, мы торгуем и в центральном мире, притом даже сейчас, когда лабиринт бесконечных дорог закрыт. Вот за что в первую очередь мы берем деньги. Нанять людей, обеспечить охрану, арендовать землю под магазины, выплачивать налоги, все это вы способны сделать и сами. Но только у Атри есть возможность делать это даже в наиболее закрытых мирах и при этом без каких-либо опасений. Само наше имя делает ваш препарат более ценным и желанным. Репутация и сила – вот что играет главную роль. Мое предложение – 35%. Понимаю, нам с Атри не сравнится, признал Кай. Однако и подобный товар в таких объемах есть только у нас. Поэтому, 40, согласно с вашим утверждением, это можете только вы, но все остальное, только мы. После закрытия лабиринта связь с центральным миром ослабла до минимума, поэтому никто другой не сможет помочь вам в торговле так, как это сделает Атри. Вынужден признать, вы правы, я готов согласиться на 37%, но только если вы выполните три мои незначительные просьбы. Темная эльфийка широко улыбнулась. Я вас слушаю. Чтобы открыть представительство своей организации, мне не помешал бы земельный участок где-нибудь в этом городе. Желательно, достаточно большой, чтобы там можно было построить небесную башню, ответил Кай, подразумевая вид особо крупных небоскребов. Думаю, с этим не возникнет проблем, легко согласилась властительница Пламя Сумрака. Также, если в ближайшие пару лет лабиринт бесконечных дорог вдруг не откроется, то мне нужно будет воспользоваться вселенским ускорителем корпорации. Кай говорил об особой астрономической постройке, что подпитывалось одной из сверхмассивных черных дыр в центре галактики. Завершенный всего несколько миллионов лет назад, вселенский ускоритель был гигантским и, возможно, самым могущественным массивом переноса всех времен, позволяющим путешествовать в 500 раз быстрее, чем врата Айкумены. Для примера, даже сильнейшие звездные императоры могли ускорить сей процесс с не более чем в сотню раз, а безграничные – максимум в 250. Однако вселенский ускоритель являлся исключительно внутренним устройством корпорации для переноса и возврата добывающих станций, поэтому пользоваться им в собственных целях обычно могли лишь высшие представители Атри. И все же бывали редкие случаи, когда кому-то стороннему разрешали переместиться с помощью этого массива. На подобную привилегию Кай рассчитывал. Необычно. И насколько далеко вы собираетесь отправиться? Периферия. На секунду в кабинете повисла тишина. Могу я узнать, зачем вам так далеко? Скрыв удивление, поинтересовалась эльфийка. Личные дела, коротко сообщил мужчина, намекая, что не собирается углубляться в эту тему. Что ж, это довольно непростая просьба. Не секрет, что часы работы вселенского ускорителя расписаны на многие месяцы вперед, и втиснуть частный перенос в этот напряженный график довольно сложно. Но не нереально, да, момент найти можно, однако не в ближайшие месяцы. В идеале нужно назначать перенос как минимум за полгода. Ну и время возвращения, соответственно, тоже. Не вижу в этом проблемы. Я не планирую покидать эту часть Айкумены в ближайшие 1,5-2 года. Кай не лукавил. Несмотря на большое желание поскорее добраться до сестры, что, по факту, и являлось его главной целью после переноса с Саахи на Землю, мужчина готов был подождать. Учитывая, что даже со вселенским ускорителем путь только в одну сторону займет около 2 лет, Кай попросту не мог прямо сейчас оставить организацию на столь продолжительный срок. Сперва требовалось осуществить захват Эпикрии, а также в целом укрепить храм Вечного Пути в галактике, расширить рядовой состав, набрать новых божеств, наладить связи с крупными фракциями, восстановить Рихтер, дождаться возвращения Ашцилла и дать тем же теням Рю время на усиление. Только после этого Кай был готов отправиться к Ули. В конце концов, это ведь не путешествие через лабиринт бесконечных дорог, путь в котором до Саахи занял бы не больше нескольких часов. Я вас услышала. Как только вы сообщите о своей готовности, я помогу организовать и запланировать ваш перенос, подвела итог девушка. Какова будет третья просьба? Я хочу, чтобы с Шаки Адлера, властителя «Золотая рябь», были сняты все санкции корпорации А3. «Так вот оно что», — поморщилась догадавшаяся директриса, переведя взгляд на коренастого спутника Кая в маске, скрытого частью рваного плаща путника. Окунувшись в неприятные воспоминания, она продолжила: «Я была против этого решения, но совет акционеров требовал немедленного наказания виновников. В итоге мы решили обойтись малой кровью». «Малой кровью», — рыкнул не сдержавшийся Шака. «Не я один принимал то решение, но всю вину спихнули на меня. Вы сделали из меня козла отпущения и буквально вышвырнули, как бесполезную вещь. Вы лишили меня всякой возможности нормально жить и работать. И, по-твоему, это малая кровь, Элиза?» Шака и коммерческий директор А3 давно были знакомы, поэтому неудивительно, что гном знал ее имя и свободно использовал его. «Ты сам прекрасно понимаешь, что в тот момент общественность требовала от нас ответа и всем было плевать на причины и реальные факты», — оправдывалась вздохнувшая богиня. «Никто не хотел ждать полноценного расследования. Стоимость акций падала с каждым часом, срывались поставки, отменялись запланированные встречи, многие фракции отказывались от дальнейшего сотрудничества. Наша репутация была подорвана, и положение стремительно ухудшалось. Корпорация, несомненно, выстояла бы, да только акционеров в первую очередь волновала прибыль. Ситуация давила на них, а они – на нас. Пришлось принимать решение. В случившемся нет вашей вины, но именно вы, руководители аванпоста, были ответственны за все. Однако мы не могли себе позволить потерять стольких божеств разом, поэтому и решили свалить все на меня одного», – фыркнул Шака. «Ты опытный гид и имел возможность уйти под защиту системы в обмен на прямое служение ей. А своих подчиненных она никому не позволит просто так убивать, калечить, брать в плен или пытать. Это понимают все, поэтому тебе ничего и не грозило, в отличие от остальных. Мы сделали все, что могли, дабы смягчить ситуацию. О причинах санкций, наложенных на Шаку, Кай уже был наслышан. Как оказалось, около 50 лет назад, как раз когда клан Девятиглавой Небесной Гидры прекратил служение Лагерту, а затем оказался временно заперт в лабиринте, именно Шака возглавлял гидов аванпоста корпорации А3. Он же был одним из тех, кто настаивал на решении сдать аванпост войскам клана Гидры, дабы сохранить жизни подчиненным и избежать бессмысленной бойни. Но наказали его не столько за это, сколько за гибель большой группы мастеров, находившихся в тот момент под защитой корпорации. Состояла эта группа практически полностью из топовых гениев-наследников множества сильных фракций мира небожителей, мастеров семи великих звезд и даже вознесенных. Они как раз возвращались с одного из турниров центрального мира и находились неподалеку от аванпоста мира небожителей, когда их внезапно окружила спонтанная пространственная аномалия. Будущие божества немедленно послали сигнал просьбы о помощи, так как сила их защитников, пусть и немалых, оказалось недостаточно для спасения. Однако из-за того, что в тот момент аванпост как раз перешел под контроль клана Гидры, на призыв никто так и не ответил, и группа гениев почти полностью сгинула. Это и всколыхнуло общественность. Слишком многие божества, нередко даже безграничные, требовали кары для виновных в смертях своих детей и близких. Давить на все еще крайне могущественный и монолитный клан Девятиглавой Небесной Гидры мало кто решился, поэтому все обвинения оказались направлены именно на А3, что отвечало за безопасность группы гениев. «Думаешь, мне не плевать?» — ударил гном по столу. «Какое мне дело до ваших причин? Я посвятил корпорации всю свою жизнь, а она просто перемолола и выплюнула меня, как отработанный материал. Вы все отвернулись от меня, словно от прокаженного, хотя прекрасно понимаете, что даже если бы мы не сдали аванпост, то из-за битвы все равно не смогли бы помочь той группе наследников. Так к чему же это словоблудие? Ты была одной из тех, кто согласился на это. Думаешь, мне нужны твои оправдания? Считаешь, я проникнусь ими и прощу тебя? Ты излишне драматизируешь», — массируя переносицу, вздохнула эльфийка. «Я не оправдываюсь, а лишь пытаюсь достучаться до твоего разума. Отбрось эмоции, Шака, хватит ребячества. Да, тебя бросили и обвинили во всех грехах, да, незаслуженно, но причины на то были. Корпорация – это не семья или клан, а организация, целью которой является получение прибыли, выгоды», — подчеркнула она интонацией. «И то, что мы сделали, как раз-таки было выгодно. Мы снизили убытки и сохранили жизни ценным сотрудникам за счет потери всего одного. К тому же мы предлагали тебе компенсацию. А да, Помню я твое предложение. Отправка на границу ближних миров и лазурные кристаллы на сумму сотни тысяч кредитов. Изгнание и жалкая подачка, несравнимая с теми деньгами, что Атри украла с моего счета в качестве одной из санкций. Все лучше, чем жалкое прозябание в нищете, постоянное сокрытие личности и занятие контрабандой, жестко ответила властительница пламя сумрака. Да и плевать, ты правда думаешь, что та милостыня могла что-то изменить? Еще и о выгоде решила поговорить? Думаешь, я не понимаю, почему козлом отпущения сделали именно меня, единственного, кто не имеет за спиной влиятельной организации или связи? Не хотели никого убивать, а я мог уйти под защиту системы? Ага, конечно, к чему эта наглая ложь? Прекрасно ведь понятно, что выбрали именно того, кого не жалко. Там ведь были и другие гиды, мой заместитель, например. И что, его тоже изгнали и наложили санкции? А, нет, за него попросила его жирная страшная мамаша из совета акционеров. И про него тут же все резко забыли. Вот бы и у меня был кто-то, кто мог бы за меня вступиться. Вот бы и у меня были друзья, процедил Шака, уперев упрекающий взгляд в Элизу. Идиот, не выдержав, бросила девушка. Какой же ты узколобый тупица, Шака. Просто слов нет. Неужели ты даже не думал о том, почему все еще жив? Неужели считаешь, что родственники жертв смирились с твоим наказанием? А, так вот я тебе прямо скажу. Финансовый директор и генеральный открыто требовали твоей публичной казни. Тебе никто не позволил бы добраться до врат Кумена и передать системе свою жизнь в обмен на защиту и покровительство. И это гораздо лучше сказалось бы на положении корпорации. Но ты жив. И, как думаешь, кто же переубедил их? Кто помог сохранить жизнь такому недалекому и мелочному гному? Ах да, и насчет жалкой подачки. Считаешь, тебе вообще кто-то собирался что-то компенсировать? Как бы не так, это были мои личные деньги. Те немногие, которые я могла незаметно для корпорации передать тебе и не подставиться. Ошарашенный Шака застыл с открытым ртом, после чего затих и помрачнел. Но если на моей стороне была аж одна из членов совета директоров, то неужели не нашлось других кандидатов? Чуть погодя спросил он. Я прекрасно помню других руководителей аванпоста. Далеко не у всех были связи, чтобы пойти против твоего слова. В твоем случае этого оказалось недостаточно, ибо ты противный, вредный, жадный и грубый придурок, Шака. Тебя многие недолюбливали, а некоторые и вовсе откровенно ненавидели. Слишком многим ты перешел дорогу, слишком многих обидел. Если бы не твой талант гида, то тебя уже давно отправили бы куда-нибудь подальше от центра, а то и уволили бы. Я изменился с тех пор, резко встрял гном. Я уже не такой, как 50. Заткнись, Шака, просто заткнись. Уже совершенно не важно, какой ты сейчас. Прошлого не вернуть. Ты меня не слушал, но я множество раз предупреждала тебя, что за свое поведение и поступки ты рано или поздно ответишь, что когда-нибудь терпение у начальства лопнет. Вот это и произошло. Ты доигрался, Шака, а случай с лабиринтом дал лишь жирный повод наконец разобраться с тобой. Дерьмо, опустив взгляд, гид сжал кулаки. Ослепленный злобой и ненавистью, он совершенно не смотрел на произошедшее с этой точки зрения. Как же глуп я был. Бросив на него взгляд, Кай повернулся обратно к темной эльфийке. Вы так и не ответили. Возможно ли снять с него санкции? Вряд ли, покачала головой девушка. Слишком мало времени прошло с тех пор, слишком свежи в памяти пострадавших те события. Отмену санкций никто не примет, а сделать это незаметно не выйдет, ведь сторонники наказания были не только вне корпорации, но и внутри нее. Немало членов совета акционеров напрямую было связано с теми гениями. Они просто не дадут сделать это. Нужно, чтобы сменились поколения членов как совета акционеров, так и совета директоров, дабы появился шанс на положительное решение. Понятно, спокойно принял ответ Кай, но в таком случае мы не сможем заключить договор о продаже эликсиров Вознесения. Насколько я понимаю, санкции запрещают работать с Атри той организацией, с которой Шака как-либо сотрудничает. Сразу предупреждаю, избавляться от него я не планирую. Думаю, конкретно этот вопрос можно решить, вдруг улыбнулась Безграничная. Как я уже сказала, в первую очередь корпорацию волнует выгода, и это работает в обе стороны. Ради столь прибыльного контракта руководство, полагаю, согласится отодвинуть чувства на задний план и сделать исключение для Храма Вечного Пути. Но большего я обещать не могу. Для начала этого будет достаточно, кивнул мужчина. Благодарю. Обсуждение различных деталей продлилось еще пару часов, после чего договор между храмом Вечного Пути и Атри наконец был подписан. Кай передал первую партию из 100 миллионов эликсиров Вознесения, которые в скором времени принесут ему почти 96 тысяч кредитов. Но это было только начало, ведь клоны Кая не переставали работать над созданием новых порций препарата. С одной стороны, текущая версия эликсира Вознесения имела крайне сложную формулу, а также, помимо обладания инь-ян, требовала от алхимика высочайших познаний в аспекте души и высокоуровневого владения волей данной стихии, дабы сделать препарат доступным не только смертным, но и мастерам. С другой стороны, у Кая были тысячи подобных алхимиков, так что он без проблем выделил целых 20 сотен клонов, каждый из которых мог производить до 273 порций эликсира в сутки. Правда, только двое из них трудилось в ускоренном времени, потому что количество мест для небесных монархов в любых пувах было сильно ограничено и давно зарезервировано под ждущих своей очереди гениев. В прошлом на двойников Кая эти ограничения не действовали, но теперь их души были настолько хороши, а воля так сильна, что это полностью нивелировало искусственность оболочек и отсутствие искры, создавая значительную нагрузку на пув. Что же до более слабых клонов, то их сил для приготовления наилучшей версии эликсира Вознесения было недостаточно. К слову, сейчас храм Вечного Пути владел сразу четырьмя пространствами ускоренного времени. Одно находилось в Умбертальде, второе было отнято у клана Яркой Луны, а еще два куплены в пагоде Небесного Возвышения. Каждое из последних могло вместить до двух небесных монархов и ускорить течение времени в тысячу раз. Работали же клоны Кая в пуве бывшего клана Шекса, к созданию которого некогда приложила руку высшая. Это позволяло ему ускорять время до 2105 раз, а также выдерживать до трех душ небесных монархов единовременно. В итоге храм Вечного Пути изготавливал чуть менее 60 миллионов флаконов в месяц, что за год могло принести около 680 тысяч кредитов чистой прибыли. Это были колоссальные деньги, учитывая астрономическую стоимость самой валюты. Впрочем, со временем Кай все равно собирался только усиливать обороты и увеличивать производство. И планируемый им в ближайшее время прорыв на ступень Звездного Императора только поспособствует этому, ведь тогда клоны станут сильнее, превратившись в некое подобие полубогов, а их общая численность серьезно возрастет. Несмотря на количество товара, мужчина не сомневался, что на его продукт найдется достаточно покупателей. В одной лишь центральной области галактики мира небожителей находилось несколько десятков тысяч обитаемых миров, в каждом из которых проживало в среднем от 5 до 10 миллиардов разумных. Примерно каждый сотый из них являлся мастером, а каждый сотый среди мастеров мог позволить себе эликсир, чья цена специально была относительно невысокой. Ну а проблемы с фундаментом имелись практически у всех. Попрощавшись, Кай и Виола вышли в коридор, но покидать главный офис корпорации пока не спешили, дожидаясь задержавшегося в кабинете Шаку. Гном ненадолго остался наедине с давней подругой. Догнав Кая, Шака глубоко поклонился и искренне поблагодарил его за встречу с Лизой, чего сам он никак не мог добиться из-за санкций. Ведь без рваного плаща путника, скрывшего часть ауры и тем самым исказившей ее до неузнаваемости, гнома не пустили бы не то что в главный офис корпорации, но даже в сам город. Связаться же с ней через интернет Шака тоже не мог, ведь тот полностью контролировался корпорацией. А еще, добавил гид, ты действительно мужик что надо, ты ведь мог потратить третью просьбу на что-то более полезное. Пусть и не вышло снять все санкции, но я все равно впечатлен и глубоко признателен. Я привык держать свое слово, и не волнуйся, рано или поздно, но мы снимем с тебя все ограничения. Со временем храм Вечного Пути станет достаточно могущественным, чтобы хватило всего лишь малейшего требования, уверенно заявил Кай. Идем. Вообще, удивление Шаки было вполне понятным. Кай легко мог скрыть его членство в храме даже после встречи, ведь Лиза не стала бы рассказывать ничего о друге. Тем более, что охрана офиса так и не раскрыла личность коренастого воина в маске. Но мужчина поступил иначе, добившись для гнома возможности открыто состоять в храме Вечного Пути. И пусть сейчас это почти ничего не меняло для Шаки, поскольку ему все равно требовалось скрываться от множества недоброжелателей, если он не хотел навлечь беду на новую организацию, но главную роль здесь играло именно отношение к гному. Впервые за очень долгое время он ощутил себя нужным и ценным, впервые почувствовал настоящую поддержку. Собственно, этого Кай и добивался, желая сильнее привязать гнома к себе и храму, ибо властитель Золотая Рябь был куда более интересной фигурой, чем казалось поначалу. Помимо связей с кланом девятиглавой небесной гидры, в которых Кай был прямо заинтересован, поскольку желал раскрыть тайну происхождения своего тела, Шака вдобавок некоторое время являлся вестником системы и даже имел право контактировать с администраторами. И пусть Кай пока не знал, как именно это можно использовать, сама возможность представлялась ему довольно ценной. Стать же вестниками могли только божества, но далеко не все, а лишь достаточно сильные, умелые, опытные и достойные. Система сама определяла тех, кто имел право служить ей. Занимались вестники различными относительно мелкими заданиями, ради которых не стоило беспокоить администраторов или секту Небесного Трона. К примеру, в прошлом Шаке частенько приходилось защищать и обслуживать врата и библиотеки Айкумены, а также звезды-ретрансляторы системного сигнала, истреблять особо наглых адептов темных искусств, пытающихся стать божествами, корректировать вселенские потоки энергии, устраивать специальные турниры в различных мирах, тем самым стимулируя развитие местных воинов, и, конечно же, как гиду, искать новые обитаемые миры через лабиринт бесконечных дорог. Если не считать наград за сами задания, то главным преимуществом вестников являлась их абсолютная неприкосновенность. Любые попытки навредить, убить, ограничить, оскорбить или как-то иначе в негативном ключе воздействовать на вестников строго и жестоко пресекались системой, вплоть до полного истребления целой фракции. Она бережно охраняла своих слуг и разрешала атаковать их только в качестве самообороны, если вестники сами, без приказа, нападали на кого-то. Собственно, это и спасло жизнь Шаки, когда его выставили крайним в гибели гениальных наследников множества фракций. Но дабы не злоупотреблять защитой, вестникам запрещалось вступать в какие-либо организации или вести любую предпринимательскую деятельность. Они всегда должны были оставаться нейтральной и незаинтересованной стороной. Само собой, по этой же причине Шака вел свои контрабандистские дела в области без энергии, то есть там, где сигнал системы не распространялся и она не могла ничего увидеть. Правда, это был обоюдоострый клинок, поскольку и неприкосновенность на гнома там не распространялась. Долгие годы ему приходилось действовать максимально скрытно и хитроумно, чтобы не только его недоброжелатели ничего не прознали, но даже сама система не выведала правду обходными путями. Например, через воспоминания подчиненных гнома. И лишь несколько лет назад Шаке наконец удалось спокойно выдохнуть, обретя защиту и поддержку клана девятиглавой небесной гидры. Такова была его награда за спасение одного из их наследников, чуть не сгинувшего в закрывающемся лабиринте. Вскоре после этого гном перестал быть вестником, в чем система не стала ему отказывать. Служение ей было абсолютно добровольным, а минимальный срок составлял всего 20 лет. Более того, Шака все еще мог вновь стать вестником. Но если потом он снова уйдет, то третьего шанса система ему не даст. Он навсегда лишится не только возможности обрести абсолютную неприкосновенность, но и права стать администратором, о чем грезили многие из тех, кто добровольно пошел в вестники. Притом это была отнюдь не сказка или выдумка, а вполне реальная возможность, и раз примерно в сотню миллионов лет кто-то из наиболее преданных вестников действительно становился новым администратором. Но наибольшая ценность гнома все же заключалась в его таланте и опыте гида. Проводников лабиринта существовало не слишком много, но хватало. Храм Вечного Пути уже мог нанять одного или двух. Однако таких, что были бы равны Шаке, во всей галактике насчитывались единицы. Он являлся не просто опытнейшим гидом, а буквально одним из лучших. В свое время Шака открыл немало новых путей и даже целых областей лабиринта бесконечных дорог, заслуженно считаясь одним из величайших его исследователей. Вот почему Кай желал поскорее завоевать доверие гнома и прочно привязать к себе, считая его очень ценным приобретением для храма Вечного Пути, тем более для поисков того самого Наритума, где, как поведало послание, Кай найдет ответы на все. Шум беснующейся толпы зрителей мог оглушить, но симпатичный парень с короткими темными волосами и выцветшей пятиглазой меткой на левой щеке совершенно ничего не слышал. Стоя у массивного звуконепроницаемого окна VIP-ложи, он с интересом наблюдал за развернувшимся внизу на арене поединком нескольких небесных монархов. Ежемесячные гладиаторские бои турнира «Кровавого воя», проводимые среди воинов всех ступеней, были одним из любимейших развлечений жителей как данного сектора мира небожителей, так и в целом галактики. Но больше всего интереса у зрителей вызывали, конечно же, сражения божеств. Как известно, обычно те редко доходили до открытых битв, но из всего есть исключение. На арену кровавого воя, контролируемую кланом девятиглавой небесной гидры, как и весь этот сектор, регулярно прибывали звездные императоры. Одни были погрязшими в долгах неудачниками, решившими рискнуть жизнью ради денег, другие просто безумными маньяками, кои жили лишь одними сражениями, третьи наивным молодняком, желающим испытать свои новые силы, и так далее. Отчаянных божеств тоже хватало. К тому же участники турниров имели возможность приобрести или получить в качестве награды особый препарат, способный восстановить многие серьезные повреждения божественной оболочки. Это несколько снижало градус накала, ведь в первую очередь, помимо смерти, божества опасались именно неисцелимых ранений, ограничивающих их силы или даже лишающих вечной жизни. Само собой, создавать подобные препараты умел только клан девятиглавой небесной гидры, используя в качестве главного ингредиента силу собственной линии крови. Но опасения за жизнь и здоровье обычно отрезвляли многих уже после первой битвы, из-за чего большинство звездных императоров редко когда участвовало более чем в паре поединков. Впрочем, даже за поражение божества получали немало денег, поскольку самим фактом участия привлекали к трансляции турнира множество зрителей и приносили немалый доход организаторам. Однако были и те, кто оставался. Многие из них в итоге ярко погибали, но наиболее сильные и удачливые становились чемпионами, высокооплачиваемыми и крайне популярными звездами арены кровавого воя. Их поддерживал лично клан девятиглавой небесной гидры, регулярно спонсируя целебными препаратами. Собственно, все сегодня ожидали именно поединка одного из чемпионов против пары новичков одновременно. Он должен был состояться сразу после боев небесных монархов, которые близились к концу. В дверь ложи постучали. Разрешив войти, парень увидел свою личную помощницу. «Гости прибыли, господин Адам», — сообщила девушка. «Отлично. Приведи их, и пусть подготовит напитки. Будет исполнено». 2 минуты спустя в помещение вошли трое воинов, первым из которых оказался широкоплечий темнокожий гном с сияющей улыбкой на лице. «Давно не виделись, друг мой», — широко развел руки чуть присевший парень. «Выглядишь довольным. Значит, дела идут хорошо, и тебе не хворать, Адам», — кивнул Шака, ответив на объятия. «Да, потихоньку налаживаются. А сейчас позволь представить тебе моих спутников. Это господин Кай Эрнхард, суверен храма Вечного Пути, членом которого я недавно стал. Рядом с ним, властительница пустошь рассеченных, тоже член храма и вместе с тем хранительница оружия господина Кая». Следом гном повернулся к мечнику и демонице. Указав на Адама, он произнес: «А это властитель взрывное касание, мой близкий друг и временный лидер клана девятиглавой небесной гидры». Представленный звездный император был как раз тем самым парнем, коего Шака несколько лет назад спас из стремительно закрывающегося лабиринта. «Приятно познакомиться», — слегка склонил голову Кай ради минимального приличия. Демонстрировать непокорность он пока не собирался, но и совсем уж преклоняться тоже не планировал. «Взаимно», — улыбнулся Адам глазами, а затем перевел взгляд обратно на гнома. «Удивил ты меня, конечно. Не думал, что кто-то вроде тебя, учитывая случившееся с Атри, решится снова кому-то служить». «Времена меняются», — уклончиво ответил Шака. «Но я ни о чем не жалею. Господин Кай – достойный воин. Благодаря его усилиям я теперь могу не скрываться, как какая-то крыса, а вести обычный образ жизни. Корпорация сделала исключение в санкциях для храма Вечного Пути». «Вот как?» – внешне удивился парень. «Очень рад за тебя. И очень сожалею, что так и не смог должным образом отплатить тебе за спасение. Сам знаешь, что большая часть клана осталась в лабиринте, а здесь, снаружи, у нас не так много сил. Наше влияние сейчас сильно ограничено. Благо на тот момент здесь оставались несколько стариков безграничных, а то, боюсь, нас бы уже сожрали с потрохами. Впрочем, даже так давление со стороны корпорации возросло, и мы до сих пор не можем использовать свое право голоса в совете акционеров, так как, видите ли, официального представителя можно сменить лишь раз в тысячелетие, а мы уже недавно делали это», — вздохнул он, спокойно раскрыв положение дел клана. «Ты сделал, что смог, и я все равно благодарен тебе», — положив ладонь на плечо Адама, поддержал Шака. «Ладно, прошу прощения за то, что отвлеклись», — посмотрел на Кая властитель взрывное касание. «Вернемся к цели нашей встречи. Как я понял, у вас некая важная информация о пропавших членах клана». «Все верно», — ответил суверен храма. «Давайте присядем, Кай». В этот момент после короткого стука в ложу вошел официант, Поставив на стол три кружки, он молча вышел. «О, мой любимый!» – первым отреагировал Шака, сделав глоток пахучего эля. «Угощайтесь!» – повторяя за ним, предложил Адам. Кай отказываться не стал, а вот Виоле ничего не досталось. Все же ни желудка, ни языка, ни даже рта у нее не было, чтобы что-то попробовать. «Итак, я вас слушаю, Кай. Кого именно вы встретили? Где? Что можете рассказать?» «Его звали Ушин. В списке пропавших полвека назад нет такого имени, но, я полагаю, так его назвал кто-то другой, ведь на момент случившегося в лабиринте хаоса Ушин был еще совсем малым ребенком и помнить своего настоящего имени никак не мог. Я повстречал его в Инсулае, первом из трех миров испытаний». «Погодите», — прервал рассказ Адам. «Вы были в мирах испытаний?» «Да, был», — невозмутимо признался Кай, «и даже нашел способ выйти из них без потери пут искры. Но как вы можете что-то рассказывать о них?» Парень все еще оставался скептически настроен. «В мирах испытаний произошло событие, во время которого погибло большинство жителей, а выбрались лишь единицы сильнейших и наиболее удачливых. И никакого запрета на рассказ о мирах испытаний мы не получили, ведь их, по факту, больше не существует. Они, можно сказать, достигли цели своего существования и разрушились. Эту информацию с подробностями я уже продал корпорации А3, так что не вижу смысла лгать вам или что-то выдумывать. Уверен, в скором времени жители галактики поймут, что попасть в миры испытаний более невозможно, а самих планет в той звездной системе больше нет». «Так-так», — задумался временный лидер клана Гидры, постукивая пальцами по столу. «Мы обязательно проверим это, но вы должны понимать, что ваши слова все равно звучат крайне сомнительно. Тем более, если вы были в мирах испытаний, то каким образом дух-хранитель вашего оружия стал там божеством? Я же чувствую, что властительница пустошь рассеченных является звездным императором уже не одну тысячу лет, а вам самому, не больше 5000. Ушина же вы встретили не позднее, чем полвека назад. Получается немало несостыковок. Прекрасно понимаю вас, властитель взрывное касание, но все они исчезнут, если в уравнение добавить такие элементы, как пуф, способный выдержать души божеств, и специальное разрешение прорываться на ступень звездного императора. Адам нахмурился. «Неужели вы говорите про Умбертельт Магнуса, подаренный ему самим создателем боевых искусств?» Откинувшись на спинку кресла, Кай пригубил эля и ответил легкой улыбкой. «Понимаю», — вздохнул парень, — «у всех свои секреты. Давайте вернемся к разговору об Ушане. Где он сейчас, и почему вы считаете, что он был кем-то из нашего клана?» «Ушан владел линией крови девятиглавой небесной гидры. И не просто владел, а даже создал сердце гидры. Он был небесным чудом и имел такую же поблекшую татуировку Лагерта, как и вы». Ушан рассказывал, что у него осталось странное воспоминание из детства, невероятно четкое и запоминающееся. В этом воспоминании он был маленьким ребенком в корзинке, которую несли закованные в доспехи ослабленные воины с еще яркими пятиглазыми метками и выделенным на них зеленым глазом. «Мы были близки с Ушаном, поэтому однажды он поделился со мной этими воспоминаниями, положив на стол свиток памяти», — добавил Кай. «Возможно, увиденное скажет вам больше». Задержав взгляд на артефакте, Адам все же взял его в руки, а затем погрузился внутрь сознанием. Его разум наполнили образы и видения, звуки и чувства. Он словно сам стал тем ребенком в корзине. Он чувствовал ауры и видел знакомые лица. Парень снова и снова изучал вложенные в свиток воспоминания, с каждым разом все сильнее убеждаясь, что они настоящие. С самого начала властитель взрывное касание был скептически настроен к гостям, что якобы владели информацией о пропавших членах клана девятиглавой небесной гидры. И фантастический рассказ про миры испытаний лишь усилил недоверие Адама. Все же к ним уже далеко не раз заявлялись проходимцы, пытающиеся обмануть тех, кто потерял своих близких и родственников 50 лет назад. Используя данные из открытых списков пропавших, ради награды алчные ублюдки выдумывали целые истории и создавали поддельные доказательства. Но в этот раз все было иначе. Ауры воинов в воспоминании совпадали с внешностью и именами тех, кого видел там Адам, хотя клан выкладывал эту информацию отдельно. Кроме того, аура самого ребенка тоже сходилась с той, что должна была быть у охраняемого Вейлоком. Его парень знал лично небесного чуда. Минуту спустя Адам наконец отпустил свиток и пристально взглянул на Кая. За панорамным окном уже вовсю разворачивалась битва божеств, но временного лидера клана Девятиглавой Небесной Гидры она более не интересовала. Насколько я могу судить по подобранным вами, Кай, словам, Ушен погиб. Мне очень жаль, но так и есть, покачал головой мужчина. Он не пережил последние события миров испытаний, но он всегда стремился вернуться сюда, веря, что именно здесь его дом. Ради этого он и прибыл в миры испытания шесть срединного пояса. Далековато. Что ж, расскажите о нем, пожалуйста, все, что знаете. Конечно, кивнул Кай и поведал собственную историю, начиная с самой Сахи. Разумеется, о многих деталях он умолчал или изменил их, но общую картину оставил прежней. Он не видел смысла что-либо выдумывать специально под Ушена. Чем правдивее история, тем проще в нее поверить. Ложь лишь все усложнит. Так или иначе, но своего Кай добился, заставил Адама поверить в свою историю. Хотя поначалу у мужчины все же были опасения, связанные с его истинным именем. Ведь из-за него менялось само мироздание, делая так, чтобы в имени тела присутствовало имя Искры. Но Кай не знал, насколько именно была переписана история. Изначальное имя того 14-летнего паренька из Кальти точно было иным, но история изменилась, как только в мальчишку вселилась новая, именованная Искра. Но вот вопрос, изменилось ли при этом изначальное имя ребенка из клана Гидры, который через лабиринт бесконечных дорог попал на Саху, или мироздание скорректировало только имя, данное приемными родителями вместе с фамилией Эрнхард. Потому как если бы изначальное имя тоже изменилось, то пришедший рассказывать про Ушена Кай вызвал бы подозрения. Конечно, он мог назваться Адаму иначе, вот только это быстро бы раскрылось. На Эпикрие, да и в документах А3, Кай использовал настоящее имя. Конечно, с одной стороны, это имя довольно простое и распространенное, так что нет ничего странного во встрече с тезкой. С другой же, пусть и не все божества были интеллектуалами, но все же не стоило недооценивать их ум и интуицию. Тот факт, что к Адаму пришел некий Кай и рассказывает про пропавшего когда-то младенца с таким же именем, не мог не вызывать подозрений, даже если сейчас суверен храма скрывал свой статус небесного чуда и линию крови с помощью рваного плаща путника. К счастью, в открытых списках пропавших без вести не нашлось ни одного ребенка с таким именем. Это же за 2,5 месяца подтвердил Ишака, имеющий более тесные связи с кланом Девятиглавой Гидры и доступ к более тайной информации. Закончив рассказ, Кай повернулся к окну, за которым уже начался другой поединок. Адам же, переваривая услышанное, еще некоторое время молчал. «После изучения свитка и услышанной истории мне хочется верить вам», наконец заговорил он, «но все же я не могу не попросить прямого подтверждения клятвой. Слишком уж часто нас пытались обмануть, и далеко не раз мошенникам почти удавалось это. Понимаю, не стал спорить суверен храма, повернувшись к собеседнику. Я, Кай Эрнхард, клянусь системой и цельностью своей души, что в течение последних 50 лет в мирах испытаний действительно был воин, который назывался именем Ушен, а также обладал линией крови Девятиглавой Небесной Гидры и являлся небесным чудом. Клянусь, что информация, которой я обладаю об этом воине, говорит, что он действительно начал свое воинское развитие в далеком периферийном мире, откуда затем постепенно добрался до миров испытаний. Клянусь, что эта информация не была внедрена в мой разум специальными неестественными способами ради обмана властителя взрывное касание и не была выдумана мною. Молю об автоматическом подтверждении этого властителю взрывное касание, сидящему предо мной. Получив подтверждение правдивости слов Кая, временный лидер клана Девятиглавой Небесной Гидры с изумлением посмотрел на собеседника. Честно говоря, такого я не ожидал. Обычно все, даже те, кто действительно говорил правду, резко сопротивлялись даче клятвы, требовали вместо нее подтверждения духовным контрактом. В наиболее убедительных случаях мы идем на такую уступку, и с вами я думал поступить аналогичным образом. Но вы превзошли любые мои ожидания, незамедлительно и совершенно невозмутимо дав полноценную клятву. Давно я не встречал таких воинов. Вы необычайно решительны, Кай, с уважением отозвался Адам. Так или иначе, но ваши слова подтвердились. Пусть вы и выбрали немного необычные формулировки для клятвы, но я больше не вижу смысла не верить вам. А потому от лица всего клана Девятиглавой Небесной Гидры я благодарю вас, Кай Эрнхард, что пролили свет на судьбу одного из моих собратьев. Как и было обещано во всех объявлениях о розыске, вы получите достойную награду. Рад слышать. Но, по правде говоря, Меня мало интересуют обещанные деньги и прочие материальные ценности. Если возможно, я хотел бы попросить несколько иную награду. Вознесенный первого уровня слегка прищурился. Из уважения и благодарности к вам я готов пойти на уступки, не стал отказывать он. Но все зависит от того, что именно вы попросите. Мне не нужно многое, улыбнулся Кай. В первую очередь я пришел к вам не ради награды, а ради обещания, данного Ушану. Я дал ему слово, что расскажу о нем вашему клану, если с ним что-то случится. Он всегда стремился сюда и чувствовал, что тесно связан с кланом девятиглавой небесной гидры. И он всегда хотел знать, кто же он такой. Ушана больше нет, но я все равно хотел бы исполнить его главное желание. Я ведь не ошибусь, предположив, что вы лично знали этого младенца из свитка. Вот оно что, задумчиво взглянул парень на Кая. Да, не ошибетесь. Ушан тот, кого вы назвали этим именем, был правнуком нынешнего патриарха клана, моим внучатым племянником. Его звали Геолавос Иммарт. Отец мальчишки всегда отличался буйным свободолюбивым нравом, поэтому никто не удивился, когда, вернувшись из очередного длительного путешествия по ближним мирам, он принес с собой новорожденного сына. Кем была мать, так и осталась загадкой. Грант наотрез отказывался говорить о ней. За этим явно стояла какая-то трагическая любовная история, но допытываться никто не стал. В любом случае, пусть ребенок был зачат и выношен не в браке, да и всего лишь небесными монархами, а не божествами, его все равно приняли в главную ветвь семьи. Грант был против того, чтобы оставить Геала простым бастардом. Когда же в возрасте года у малыша наконец сформировалась душа и он оказался небесным чудом, то все споры сразу же стихли. К сожалению, вскоре наш клан был вынужден переселиться в мир небожителей и очутился в ловушке разбушевавшегося лабиринта бесконечных дорог. Многих спонтанно переносило в разные места, а пространственные карманы массово разрушались и буквально выворачивались наизнанку. Метка Лагерта подавила наши силы. Грант со своими людьми и сыном исчез. Впоследствии, после многих лет поисков, мы нашли останки всей их группы, кроме Гела. Оставалась надежда, что мальчик выжил, но найти его ни в лабиринте, ни в ближних, ни даже в пограничных срединных мирах нам не удалось. На более же масштабные поиски даже у нашего клана ресурсов недостаточно. Слишком велика Айкумена. Спасибо, искренне произнес Кай, наконец раскрыв тайну происхождения своего тела. С его плеч словно свалилась часть тяжелой и непростой ноши. Предположение, что тот Кай Саахи являлся ребенком каких-то предателей клана Гидры, было развеяно. Однако раскрывать свою настоящую личность Адаму он все равно не собирался. Как близкий друг Гела, Ушана, вы заслужили знать эту историю, и мне сложно признать ее достойной наградой, с намеком добавил парень. Вот как, тогда, если вы не против, я хотел бы попросить чемпионов вашей арены потренировать божеств моей организации, хотя бы месяц. Все же найти настолько опытных в боях звездных императоров довольно непросто. Интересно, вы ведь понимаете, что даже их тренировки несут в себе определенные риски. Это не то же самое, что битвы в массивах или с големами. Прекрасно понимаю, и мои воины готовы пойти на этот риск. Как божества они еще довольно молоды, так что обучение у опытных чемпионов пойдет им только на пользу. При необходимости же мы можем позволить себе покупку особых целебных препаратов вашего клана. Что ж, раз вы так уверены, то не вижу причин отказывать. Детали нужно обсудить. Но уже в ближайшие дни я сообщу вам, когда наши чемпионы смогут выделить время вашим подопечным. Огромные металлические кольца, что были видны практически из любой точки на поверхности мира небожителей. Эти поистине колоссальные массивы сбора энергии, окружающие планету, захватывали дух одним лишь своим видом. Глядя в светлые небеса, Кай не мог оторвать взгляда от величественного творения первых. Попрощавшись с Адамом, их группа снова встретилась с прочими членами храма, что продолжали изучать ассортимент товаров Атрии и совершать закупки. Вернувшись в мегаполис корпорации, они затем сразу же переместились в один из соседних секторов. Именно здесь, окруженный множеством многокилометровых футуристических небоскребов, небесных башен, и находился относительно крупный участок земли, подаренный храму. Коммерческий директор корпорации выполнила первую просьбу Кая, недолго думая. Мужчина перенес сюда один из новых особняков, расположенных в давно расширенном хранилище. «Это на первое время», — сообщил он, попутно явив свиток памяти. «Вот указ, с сегодняшнего дня вы трое», — посмотрел он на Нарвуда, Глифуса и Энни, отвечаете за представительство храма Вечного Пути в мире небожителей, которое в скором времени будет здесь построено, точнее установлено. Разработка и постройка небесной башни будет вестись в Умбертельде, после чего ее целиком доставят сюда. Вопросы? Глифус невозмутимо качнул головой. Молчаливого великана, как всегда, все устраивало. «Господин, но почему мы?» – спросил Норвуд. «Потому что вам я доверяю. К тому же, разве ты не хотел открыть здесь собственный ресторан алхимической кухни?» «Я только за», – произнесла Энни. «Однако справимся ли мы с таким важным заданием, кто станет всерьез воспринимать нас на этой планете, полной божеств?» «Понимаю, к чему ты клонишь. Именно поэтому я оставляю с вами Виолу в качестве покровителя и защитника». Недовольно протянула удивленная демоница. «Но как же так, хозяин Кай? Разве могу я оставить вас? Я ваше оружие. Я всегда должна быть с вами. Это ненадолго. Позже тебя заменит Иссуи или еще кто-то. Но почему не сейчас? Я не хочу вас оставлять. Это не обсуждается», — суровым тоном сказал мужчина, опустив ледяной взгляд на Виолу. «Тем более для развития самоконтроля тебе это пойдет только на пользу. Научишься ведению дел и переговорам. Поняла? Да. Хозяин Кай», — стушевалась хранительница клинков кошмаров. «Но я...» — начала была она, как вдруг на них с небес обрушилась стремительная фигура. Оставив после приземления небольшой кратер, к ним рванул невысокий мускулистый мужчина с легкой шерсткой бело-серого и черного цветов на голой груди и руках. Его внешний вид мгновенно напомнил Каю о таком свирепом и необычном звере, как медоед. Виола среагировала моментально, выхватив клинки кошмаров, что пока что находились у нее. Девушка перекрыла путь к Каю и попыталась атаковать. Мгновение спустя она отлетела в сторону от жуткого удара в живот, что буквально сложил демоницу пополам. Одновременно с этим напавшего попытался остановить Ишака, но его пространственная атака практически никак не замедлила медоеда, после чего тот с легкостью сломал гному руку вместе с божественной оболочкой и мощным ударом лишил сознания. Не став тратить время на добивание отлетевшего гида, мужчина поспешно рванул к суверену храма Вечного Пути, который с самого начала и был его единственной целью. Продолжая стоять на месте и спокойно глядеть на срединного звездного императора, оказавшегося еще и вознесенным второго уровня, Кай слегка приподнял левую бровь. Глава 6. Шпиль конца и начала. Медоед практически добрался до Кая, как вдруг в него на полном ходу влетел еще один звездный император. Мощный удар в грудь, легкий звон металла, и вот вознесенный отброшен на несколько шагов. «Я ведь использовал божественную силу госпожи», — изумился присоединившийся к бою Чак, глядя на совершенно невредимого противника. «Что за абсурдная защита? Его шерсть слишком плотная и буквально подобна металлу. Нет сомнений, что это способность его божественной силы. И, похоже, основная. И все равно откуда такая прочность? Даже в руках обычного звездного императора вроде меня божественная сила госпожи должна на голову превосходить способности остальных божеств, ведь она была создана высшей. Неужели передо мной вознесенный, да еще далеко не самый простой?» Одновременно с анализом врага Чак продолжал использовать силы. На этот раз он планировал применить свое мощнейшее сдерживающее умение – кровавое распятие. Некогда именно его он использовал в сражении с Рианной. Способность требовала некоторого времени на подготовку, но у Чага оно должно было быть, поскольку его предыдущая атака несла в себе не только убийственную мощь, но и силу, что воздействовало на кровь и внутренности врагов, замедляя, парализуя, а то и даже убивая. Все зависело от стойкости противника, но даже сильнейшие не могли избежать этого воздействия. Сжимая кулак, Дорган уже практически закончил концентрироваться на активации кровавого распятия, как вдруг ощутил резкую слабость. Ноги слегка подкосились, а разум словно бы замедлился. Мимолетный взгляд, брошенный на правый кулак, помог определить причину. На коже Чага осталось множество мелких ссадин и порезов, оставшихся от столкновения с прочнейшей защитой медоеда. Через них в его тело и проник незаметный поначалу яд. Яд определенно божественной природы. Чак мгновенно перенаправил силы на борьбу с отравой, а сам переключился на защиту. Вот только момент был упущен. Медоед справился с кратковременным замедлением и снова атаковал Кая, полностью проигнорировав Доргана. «Не успею», — заскрипел зубами Чак, дернувшись наперерез. Яд все больше воздействовал на него, сковывая как мышцы, так и духовные силы. Тут явно не обошлось без холода пустоты. Неожиданно на пути медоеда появилась парочка неизвестных звездных императоров начальной стадии. Они молча бросились в атаку, но не продержались и нескольких мгновений. Одному вознесенный размашистым ударом бронированной перчатки снес буквально половину головы, а второму насквозь пробил грудь в области сердца. Оба умерли моментально, и все же их жертва не была напрасной. Выигранных ими крох времени хватило, чтобы вступившие в бой еще два божества наконец сумели остановить медоеда. От атаки срединного звездного императора медоед уклонился, но стрела пикового попала ему прямо в лоб, заставив сбиться с шага и остановиться. Правда, даже после такого на теле зверя не осталось никаких следов. Мгновение спустя на вознесенного крест-накрест обрушились два мощных кровавых столба. Чак наконец активировал кровавое распятие. Пробить тело медоеда вновь не удалось, но главную свою функцию способность все же выполнила. Покрывшая зверя кровь стремительно отвердевала, а вырвавшиеся из столбов цепи плотно сжимали свою цель. Скованный медоед замер буквально в шаге от Кая Эрнхарда. Его тело крепко удерживалось кровавым распятием, а духовные способности и воля полностью подавлялись совместным давлением других божеств, включая вернувшуюся Виолу и пришедшего в себя Шаку. Казалось бы, это конец, да вот только у придавленного к земле монстра было свое мнение на этот счет. Резко дернувшись, он все-таки сумел поднять голову и сделать глубокий вдох, дабы моментально плюнуть в Кая собственным клыком. Никто из звездных императоров даже не успел среагировать. Наполненный ядом зуб, летящий с неимоверной скоростью, должен был с легкостью пронзить плоть небесного монарха. Но случившееся следом повергло в шок не только защитников Кая, но и самого напавшего. Суверен храма Вечного Пути попросту поймал клык медоеда голыми пальцами. Медоед неверяще уставился на невредимую руку мужчины, которую, по идее, должно было напрочь оторвать от вложенной в атаку силы. Конечно, плевок сложно назвать нормальной атакой, но ведь и Кай был совсем не божеством. Переведя взгляд на лицо своей цели, медоед неосознанно вздрогнул. Ленивый, но в то же время ледяной и жуткий взор будто бы пронзал само естество. Падающая на лицо Кая тень вдруг показалась истинной тьмой, на фоне которой свет ярких фиолетовых глаз становился еще более пугающим. Застывший и прекративший сопротивление медоед не мог отвести взгляда. Мимолетное наваждение быстро прошло, а вернувший самообладание медоед зарычал жутким хрипящим голосом. «Забирай!» Неимоверная сила хлынула от зверя во все стороны, вслед за чем он внезапно исчез, несмотря на заблокированное Шакой пространство. Не оставалось сомнений, что в этом ему помог безранговый артефакт как минимум бета-касса. Одновременно с этим Кая и остальных резко окружило около десятка звездных императоров, металлических гуманоидных существ антрацитового цвета. Механические тела, ровные гладкие поверхности вместо лиц, футуристический дизайн, внешне они походили на невероятно продвинутых механоидов, и, по сути, так оно и было. Только у их расы имелось собственное название – автоматоны. Являясь творением самого создателя боевых искусств, они были сильнейшими механоидами во Вселенной, а также единственными среди них, кто был способен размножаться и передавать талант свой детям. Воссоздать подобную возможность до сих пор не удалось никому. Собственно, как и столь продвинутые тела автоматонов, что состояли из целого роя нанороботов, каждый из которых являлся безранговым артефактом альфа-класса, изменяющим свою силу по мере развития души носителя. Все же у слабой искры, коими все и приходили из мира мертвых, не могло быть слишком сильного тела. Главной же функцией автоматонов являлась защита лаборатории создателя, которой считался и сам мир небожителей. Вот почему они защищали и поддерживали порядок в 199 его секторах. Что же до оставшихся 57, то их автоматоны окончательно покинули. Планетарные массивы сбора энергии там были либо уничтожены, либо настолько повреждены, что не подлежали ремонту и дальнейшей защите. Эти соты официально считались необитаемыми, хотя на самом деле только небольшая часть из них была по-настоящему безжизненна. Остальные же полнились сверханомалиями и скрывающимися божествами-преступниками. Впрочем, подолгу находиться в тех секторах было довольно сложно из-за практически отсутствующей там энергии, которую затягивали рабочие массивы из соседних областей. Поэтому ни Атри, ни другие крупные фракции даже не пытались как-то обжить необитаемые соты. Посвящая себя целиком своей миссии по защите лаборатории, автоматоны были максимально отстранены от любых внешних событий. Их не заботила ни грызня крупных фракций, ни гегемония Атри, ни борьба сильнейших за небесный трон, ни даже великие войны, подобные той, что случилось полэпохи назад. Они не участвовали ни в чем, пока это не касалось защиты лаборатории Создателя и ее массивов. По этой же причине автоматонов практически никогда и не учитывали, вспоминая о количестве божеств Эйкумены. А ведь, по некоторым подсчетам, звездных императоров этой расы на планете проживало не менее сотни тысяч. С одной стороны, из-за подобной мощи защитников планеты местные правители не опасались атаки вторгшейся в лабиринт новой армии истины. С другой стороны, это же и не позволяло им устраивать открытые конфликты внутри обитаемых сот, из-за чего борьба за территории в основном велась за пределами мира небожителей, а здесь сводилась к редким точечным и моментальным атакам, постепенно истощающим и ослабляющим врага. К слову, тренировочные бои местные проводили в специально отведенных для этого зонах, созданных с разрешения самих автоматонов. Кроме мощнейших тел и высочайшего машинного интеллекта, автоматоны не обладали никакими особыми силами, подобными тем, что имелись у старших рас. Однако их базовый врожденный талант мог сравниться с талантом энтов, а то и даже верховных энтов, у редких представителей. Благодаря этому у автоматонов процент божеств был значительно выше, чем у простых рас вроде людей, эльфов или дорганов. Вдобавок автоматоны пусть и имели собственные личности, но по большей части все же существовали внутри гигантского коллективного разума, что делало их расу крайне сплоченной. Они были словно единый организм. С такими характеристиками они уже давно и без каких-либо особых проблем могли бы захватить всю Эйкумену, если бы не задача защищать лабораторию Создателя, кои неотступно следовали все автоматоны. Миссия для них стояла превыше собственных жизней и желаний. В первую очередь они все же оставались машинами. Прибывшие автоматоны громко приказали никому не двигаться, попутно приступая к изучению остаточного пространственного искажения после переноса медоеда и в целом окружающих струн. Составив картину произошедшего, они объявили, что нарушитель правопорядка покинул пределы планеты, поэтому они не будут преследовать его. Ущерб наследию Создателя отсутствует. Прочие последствия нарушения порядка. Убиты двое посторонних существ. Приговор. Запрет посещения охраняемой территории в течение 100 лет. Аура виновника внесена в реестр нарушителей. Специально для присутствующих объявил один из автоматонов, после чего они стали исчезать в коротких вспышках. Автоматонов заботила лишь сохранность планетарных массивов сбора энергии, так что вмешивались они только в конфликты божественного уровня, стремясь пресечь любые действия, потенциально способные навредить наследию Создателя. Вот почему они так легко отпустили медоеда и ограничились всего лишь временным запретом на посещение охраняемых ими зон. Правда, если бы нарушителя правопорядка удалось поймать, то автоматоны поместили бы его в специальный тюремный изолятор, попутно лишив всего имущества, и держали бы до тех пор, пока преступник не дал бы двойную клятву, что больше не будет нарушать порядок в мире небожителей. Только после этого его могли отпустить. А вот если достаточно активно сопротивляться поимке, каким-то образом снять клятвы или даже убить одного из автоматонов, то приговор последует лишь один – смерть. Аналогично и в случае нарушения запрета посещения планеты тем, кто сбежал от наказания. Тем временем область уже окружила несколько военных флайеров и десятки дронов. А к Каю и остальным спустился пиковый звездный император с пятеркой срединных и десятком начальных. «Прошу всех оставаться на своих местах, не смейте оказывать сопротивление». Надменно оглядев присутствующих, громко потребовал беловолосый эльф с легкой бородкой. «Перед вами руководитель группы ликвидации, служба безопасности А3. Оставайтесь там, где стоите. Как только изучим информационные следы, мы выдадим вам свитки, которые нужно будет заполнить воспоминаниями о случившемся. Чем быстрее мы закончим работу, тем быстрее вы сможете вернуться к своим делам. Не затягивай, малец», — заговорил мрачный старик с луком, чья атака и помогла остановить медоеда. Будучи тоже пиковым звездным императором, он ничуть не опасался прибывших представителей корпораций. «Ты ведь уже знаешь, кто мы такие. Секта Райского уголка, храм Вечного пути, ничейный одиночка», — по очереди осмотрел эльф присутствующих, получая данные из нейромодуля. «Ни вы сами, ни ваши организации не обладают привилегированным статусом на территории корпорации А3, поэтому не нужно пытаться качать права, старик. Я действую в рамках нашей юрисдикции. Хочешь что-то возразить? Подавай жалобу в главный офис, когда мы вас отпустим». Отвечать лучник не стал, а представитель СБ-3 вдруг направился к Шаке. Слегка хмурясь, он внимательно разглядывал его. Часть ауры гнома была скрыта повязанным на предплечье клочком рваного плаща путника, из-за чего оставшаяся совершенно не походила на настоящую ауру Шаки. И все же руководитель группы ликвидации чувствовал что-то неладное. «Странно, очень странно. А ну сними-ка маску, быстро», — приказал эльф. Не став сопротивляться, Шака раскрыл лицо. Благо оно заранее было изменено специальной техникой, действие которой скрывал все тот же клочок плаща. «Мигель Денвира, храм Вечного Пути», — пробормотал мужчина, снова просмотрев документы гнома в нейроинтерфейсном модуле. «Первый раз в мире небожителей побывал как раз сегодня, но ни в наших, ни в остальных вратах Эйкумены планеты отмечен не был. Путь прибытия на планету отследить не удалось, а личностное удостоверение А3 с разрешением на посещение территории корпорации получено буквально неделю назад. Ноль упоминаний в сети. Публичных связей с храмом Вечного Пути тоже не найдено. Знаешь-ка что, Мигель, почему-то кажется мне, что ни хрена ты не Мигель. Покажи-ка свой титул, быстро».